Глава 10. Сделаться мусульманином Максиму в тот вечер не удалось. Вызвали в управление. Приказали пройти в актовый зал. Он был полон, но судя по тому, что сотрудники сидели не в парадной, а в повседневной одежде, концерт не предполагалось. Президента не ожидали. Старосты, так иногда называли главу СК Александра Бастрыкина, не было. Был инструктаж, совершенно секретный. Максим вдруг обнаружил себя начальником одной из 50 с лишним следственных групп, которые одновременно должны были произвести обыски в 50 с лишним отделениях коммерческого банка «Н». Отмывание денег, коррупция, уход от налогов. Максим слушал и думал, круто, 50 обысков одновременно, и чтобы никто не слажал. Если получится, будет круто. Он чувствовал азарт и гордость за себя и товарищей. И думал еще, не может быть, чтобы никто не сдал. 50 с лишним следователей, у каждого зарплата 60 тысяч рублей. У многих, в отличие от Максима, жены, дети. Как отблагодарит банк того, кто предупредит об обыске? И Максиму ведь было кого предупредить. В одном из отделений, подлежавшего обыскам банка, Максим арендовал от имени Следственного комитета ячейку, чтобы хранить вещдоки, вещественные доказательства. С главой этого отделения, красивой, хоть и слегка полноватой Викой, у Максима были почти дружеские отношения. Вика всякий раз угощала Максима кофе из машинки «Неспрессо». Вику он не предупредил, не решился. И именно ее отделение обыскивал. Вошли с СОБРом, перекрыли все выходы. В качестве понятых привели с собой двух стажеров с юрфака. Вика испугалась сначала и бросилась кому-то звонить, видимо, начальству. Максим сказал, что звонить нельзя. Соврал. Вика села. Глаза у нее были растерянные. Она нервно крутила кольцо на среднем пальце левой руки. Маникюр у нее был ювелирный, на ногтях нарисованы были аккуратные звездочки и единороги. И она не знала, что именно из-за этих единорогов ее 3 года не повышали по службе, а держали в операционистках. Обыск был долгий и скучный. Изымали документы, серверы, компьютеры. Через пару часов Вика освоилась, улыбнулась Максиму и спросила. «Кофе будешь?» «Будут, спасибо». Поставила на стол 2 чашки, достала печенье, села напротив, вздохнула. Так радовалась, что получила эту работу. «Опс», — Максим пожал плечами. «Теперь новую искать. И с плохой строчкой в резюме. Работала в банке, закрытом за отмывание денег. Или что вы там инкриминируете? Ты хоть меня не арестуешь?» «Тебя вроде не за что». Максим улыбнулся и кивком поблагодарил за кофе. Выемка документов продолжалась до утра. Утром Максим вернулся домой, но ложиться не стал. Только принял душ и отправился допрашивать Аглаю Карпину, подружку той девочки, которая выпала из окна в Институте современного искусства. Нет, не допрашивать. Чтобы допросить, можно было вызвать повесткой. Просто поговорить. Максим хотел, чтобы девочка не очень испугалась. А староста группы, где училась погибшая, сказал Максиму, что лучшей ее подругой была Аглая Карпина. И что по субботам в 11 эта Аглая занимается акробатикой в цирке на Цветном бульваре. «Пап», — брякнул сообщение в WhatsApp Елисея Карпина, — «тут ко мне следователь пришел на акробатику. Я сказал, что мне надо в душ и переодеться, тяну время. Можешь приехать срочно? Чё-то мне стрёмно». Елисей продрал глаза, помотал головой, отхлебнул из бутылки боржоми, стоявшей возле кровати. «Черт, следователь!» И быстро набрал. «Ты можешь ничего ему не говорить. Статья 51 Конституции. Пусть вызывает повестка, а ты придешь с адвокатом». Пока ждал ответа дочки, Елисей встал и принялся быстро одеваться. Джинсы, майка, свитер. Умылся, почистил зубы. «Да нет, он вроде норм», — брякнул телефон на полочке в ванной. «Просто стремновато. Если не можешь приехать...» «Могу. Через 20 минут буду». Ботинки, куртка, ключи от машины, права. Через 3 минуты Елисей уже ехал к Ленинградскому проспекту по почти свободным субботним улицам и писал в WhatsApp. «А где у тебя акробатика? В институте?» Про то, что дочь занимается акробатикой, Елисей слышал впервые. «Нет», — брякнул телефон, — «в старом цирке на Цветном. Спроси малую арену, скажи, что ты папа белой Глаши. Тут есть еще рыжая Глаша». Смайл. Малая арена действительно была крохотной. Не больше просторной студии, в которой Елисей вел теперь свою холостяцкую жизнь. При этом на малой арене занимались одновременно жонглер с булавами, дрессировщик собачек, одна из которых носила шерстяную шапку на голове, и ярко-рыжая девушка верхом на серой кобыле. Эта наездница, вероятно, и была рыжая Глаша. Елисей подумал, что она не человек, а животное. Более животное, чем ее лошадь. Под растянутыми тренировочными штанами, растянутой майкой, у нее круглились не женские формы, а жгутами уложенные мускулы. И пользовалась она мышцами, как обезьяна. Соскакивала с лошади на галопе, едва коснувшись опилок, Заскакивала обратно, переворачивалась в седле, вставала в седле на голову так, что растянутая майка сползала ей на шею и оголяла грудь, которую рыжая Глаша вовсе не заботилась прикрывать. Грудь у рыжей Глаши была не мягкой, как у других женщин, и состояла, кажется, не из жировой ткани, а из мышц. Галопируя задом наперед в седле мимо того места, где у края арены на складных пластмассовых стульчиках сидели белая Глаша с незнакомым рослым крепким парнем, рыжая Глаша крикнула: «Глань, твой?» «Нет», — отвечала Агла, — «это следователь, одно там дело». За время этой реплики рыжая Глаша проскакала спиной вперед полный круг и продолжила разговор. «Следователь, не обижает тебя?» «Нет, просто разговариваем». Еще круг. Наездница сделала стойку на голове. Грудь оголилась. «Возьму его у тебя на вечерок». «Он не мой, бери». Лошадь проскакала еще круг и вдруг остановилась, как вкопанная перед Максимом и Аглаей. Наездница полетела через голову и легко приземлилась на ноги. «Как тебя зовут?» — обратилась она к Максиму. «Максим?» — он смутился. «Женат?» «Нет». «Отлично. А меня Глаша. Ладно, разговаривайте, не буду мешать. Еще полчасика поработаю». С этими словами рыжая взлетела в седло так легко, как будто владела левитацией, дала лошади шинкелей и помчалась по кругу. Елисей подошел к арене, поцеловал дочь и протянул следователю руку. «Здравствуйте, я Елисей Викторович, Глашин папа. Заехал после занятия, а тут...» «Пап», — вставила Глаша, — «это следователь, про нару». «Здравствуйте», — Максим ответил крепким рукопожатием. «Максим Максимович, я просто поговорить. Мы уже заканчиваем». «Можно я посижу с вами?» «Пап, садись, мы же просто разговариваем». Глаша встала и раскрыла для отца еще один пластмассовый стул из тех, которые лежали в углу целым штабелем. Глаша была красивая, раскрасневшаяся то ли от волнительного разговора, то ли от акробатических занятий. На ней были джинсы и серый свитер Лоры Пиано, который Елисей подарил дочери на прошлый Новый год. Максим продолжил прерванный разговор с полуфразы. «Так вот группы?» «Какие группы?» — Аглая наморщила лоб. «Синие киты, лемминги, разбуди меня в 4:20. Слышишь что-нибудь такое?» «Нет, что это?» Мимо них по бортику манежа пробежал на передних лапах собачка в шапке. «Группы самоубийц в социальных сетях. Не слышали? А подруга говорила вам когда-нибудь что-нибудь про самоубийство?» «Нет». Елисей слушал молча. Аглая врала. Год назад она спрашивала у отца телефон психолога, чтобы помочь подруге справиться с суицидальными настроениями. «А нож?» — продолжал Максим. «Она носила с собой нож?» Аглая кивнула. «Да, конечно, мы все носим с собой нож, такой макетный». Мимо, стоя на голове, проскакала рыжая и как будто подмигнула Максиму левой грудью. «А шрамы на запястьях она себе делала?» Аглая задумалась. «Кажется, делала». И, задрав рукав серого свитера, продолжала. «Я тоже себе делала. Это пару лет назад была такая дурацкая мода на селф-харм». Пока они так разговаривали, в центр манежа вышел толстяк, весивший, наверное, килограммов 200, и задыхавшийся при каждом шаге. Встал посреди арены, возвел глаза горе и заорал. «Мать ваша, кто упустил Лонжу?» «Это дядя Гриша, распорядитель манежа», — шепнула Аглая. «А Лонжу упустила я». «Мать вашу, признавайтесь, суки!» «Дядь Гриш!» — Глаш встал и сказал писклявым голосом. «Это я!» Елисей про себя отметил, что следователь Следственного комитета Аглая не боится, а распорядитель манежа боится еще как. «А кто следил за пионеркой, когда она упускала Лонжу?» «Тамара!» — пискнула Аглая. «Она уже ушла». «Упустила Лонжу и ушла?» Максим тронул Аглаю за руку и продолжил. «Так шрамы, значит, у нее были?» «Были, конечно. Вы же осматривали тело, нет?» «Ключ от купола у кого?» — ревел дядя Гриша. «У Марии Викентьевны, она в отпуске, дядь Гриш, мы уже искали». «А был ли у Ленары?» — Максим пытался продолжить разговор. «Мобильный телефон». «У Михалыча должен быть ключ, спрашивали?» — ревел дядя Гриша. И Аглая дядя Гриша. «Мы спрашивали у Михалыча, у него нет». «И Максиму что?» «Мобильный телефон». Дядя Гриша, пыхтя и выкликая Михалыча, удалился. Аглая села. «Айфон? Был, конечно. У всех есть айфон». «А куда он мог подеваться?» — спросил следователь. «Вот не знаю». Дядя Гриша вернулся. «Лан, пионерия!» — он обращался к Аглае. «Бери другую лонжу, я тебе подниму под купол, а ты там нашаришь». Елисей не успел возразить. Дочь встала, вышла на середину манежа, взялась за одну из свисавших из-под купола веревок, сунула руку в петлю, дядя Гриша дернул, и Аглая взмыла к куполу. «Должна быть страховка какая-то», — прошептал Елисей. «Папаша, ты лучше не говори под руку», — процедила уголком рта дядя Гриша. «Что он у тебя, дура, из-под купола падать?» Аглая кричала сверху. «Я не нахожу!» «Ищи, как хлеба ищут!» — кричал в ответ распорядитель. Елисеев шептал. «Господи, Господи, Иисусе Христе!» «Нашла!» Держась уже за две лонжи, Аглая слетела вниз. Дядя Гриша назидательно потрепал ее за ухо. Рыжая спешилась двойным сальто назад. Сказала Максиму. «Подожди меня!» И повела кобылу в пыльное нутро цирка. А Максим спросил. «Где вы были в ту пятницу в 18 часов 20 минут?» Аглая застыла. У нее все еще были лонжи в обеих руках. Казалось, она сейчас спорхнет и скроется. «Чего? Я подозреваемый, что ли?» «Нет», — следователь слегка потупился. Просто спросил. «Я была дома. Кроме меня там никого не было. Как это называется, алиби? Никто не может подтвердить». «Еще биллинги есть», — вставил Елисей. «Биллинги есть», — подтвердил Максим. «Можно установить местоположение». В этот момент жонглер уронил все свои булавы. Одна из них, звеня и подпрыгивая, подкатилась к ногам Аглаи. Аглая нагнулась и подала булаву жонглеру. А следователю сказала, будто дразня. «По биллингу можно определить местоположение телефона, не человека». «Верно», — сказал Максим. «А еще знаете, что у погибшей было под ногтями?» По бортику на передних лапах пробежала собака в шапке. За ней на задних лапах собака без шапки. «Как же вы меня мучаете», — вздохнула Аглая. «Шерсть», — сказал Максим. «Серая пряжа». На манеж вышла рыжая Глаша. Она была в мотоциклетном костюме с мотоциклетным шлемом в руках. Поманила Максима пальцем, и он встал. Белая Глаша отвернула обшлаг свитера, оторвала зубами маленькую ниточку и протянула следователю. Рыжая Глаша взяла Максима за руку и сказала: «Пойдем». И они пошли. А белая Глаша прошептала: «У меня ее телефон, пап». И когда Елисей попытался произнести какие-то слова в том смысле, что надо передать телефон Линары следствию, дочь покачала головой. «Я им не отдам. Телефон, блокнот и пачка бергамотового чая. Все, что мне от нее осталось». «Ты же не любишь бергамот», — улыбнулся Елисей. «Ненавижу», —